Союза писателей или другого ответственного учреждения, но по вызову Маршака мне следовало остановить его, потребовать объяснений, а я почему-то только рукой махнул. И хорошо сделал, ибо спустя несколько дней Маршак вызвал меня. Надо ли говорить, как я был обрадован, удивлен, потрясен, когда мне посчастливилось познакомиться с Маршаком, и об этом я еще расскажу. Но прежде скажу о книге, которая нас познакомила. В последние годы жизни Маршак составил и издал книгу «Воспитание словом. Свои раздумья об искусстве». В ней Маршак предстает критиком и литературоведом не совсем обычным. На одной из страниц книги рассказывается об экскурсоводе, выражавшем недовольство теми посетителями музея, которые пытались рассматривать картины без его помощи. «Не смотрите, не смотрите», — говорил этот экскурсовод, — «я вам сейчас все расскажу». Маршак-критик не похож на этого экскурсовода. В своей книге он сводит вас лицом к лицу с поэзией, заставляет прежде всего услышать стихи, а потом уже позволяет себе некоторые рассуждения на этот счет. Его девиз — смотрите, слушайте, думайте сами. Но вслушаться, вглядеться он непременно нам поможет своей увлеченностью, своей любовью к стиху. Вот знакомые с малолетства строки. «Туча по небу идет, бочка по морю плывет. Здесь очень мало слов, все наперечет», — пишет Маршак. Но какими огромными кажутся нам из-за отсутствия подробностей и небо, и море, занимающие в стихах по целой строчке. И как не случайно то, что небо помещено в верхней строчке, а море — в нижней. В этом пейзаже, нарисованном несколькими чертами, нет берегов, и море с одинокой бочкой кажется нам безбрежным и пустынным. Как точно! Как абсолютно точно сказано у Маршака о том, что мы и сами всегда чувствовали, знали, слушая пушкинскую сказку, да не умели высказать. Секрет поэтической картины «Безбрежного моря». Любовь к слову — вещь особая. Надо быть художником по призванию, по натуре, чтобы по-настоящему знать ее. Это странная власть любимых слов — и свободная игра словом, и нечаянное счастье от того, что нашлось, припомнилось или услышалось какое-то незнакомое, точное и редкое слово. Это как радость музыканта от свежего и сильного звучания инструмента, как радость живописца, смешавшего на палитре краски и нашедшего чистый и новый тон, цвет, оттенок. Поэт чувствует буквальное значение слова даже тогда, когда дает его в переносном значении, — писал Маршак. В слове «волноваться» для него не исчезают волны. Слово «поражать», заменяя слово «изумлять», сохраняет силу разящего удара. Но бывает, что слова истрепываются, становятся банальными. И художник снова добывает поэтические ценности из житейской прозы. Когда Лермонтов писал «Белеет парус одинокий», парус не был поэтическим образом. В слове еще чувствовалась грубая материя, серая парусина. «Но худо», — говорил Маршак, — «когда начинают делать из поэзии поэзию, то есть сплетать строки из тех соловьев, крыльев, роз, белых парусов и золотых нив, которые в свое время были добыты настоящими поэтами из суровой прозаической реальности». Обо всем этом я прочитал в 1960 году в книге Маршака «Воспитание словом» и написал небольшой отзыв на книгу в журнале «Новый мир». И вдруг мне передают. Маршак прочитал рецензию и немедленно хочет видеть меня, просит позвонить по телефону. Я счел это простой любезностью и не решился его беспокоить. Но на другой день телефон зазвенел на моем столе, и, подняв трубку, я услышал задыхающийся напористый голос. «Голубчик, вы, должно быть, ко мне не дозвонились, а нам обязательно нужно встретиться. Я читал вашу рецензию. Писатель всегда должен радоваться, что он прочитан, но еще более редкая радость узнать, что ты не только прочитан, но понят.